Из сборника «Как-то раз послушай». Король-парикмахер. Случилось это в лесном царстве. Там, где повсюду росли прекрасные деревья, которые покрывали землю зеленым ковром, гладили небо растрепанными ветвями и наполняли воздух чудесным ароматом. В самом сердце лесного царства стоял замок. В замке этом много веков жили короли. Короли восседали на каменном троне, стоявшем на самой высокой башне, и держали в руке хрустальный скипетр. Глядя на деревья, короли отдавали приказы. «Деревья, помашите ветвями! Деревья, подышите! Деревья, пейте воду корнями! Деревья, глотайте росу!» Деревья послушно махали ветвями, дышали, пили воду и росу. А чем еще заниматься деревьям? Но вот однажды правителем этих земель стал кудряш. Весьма утонченный, изящно одетый и причесанный король. Усевшись на трон, он немедленно заявил. «Да чего же у вас лохматые деревья? У одного ветви длинные, у другого короткие, у одного прямые, у другого кривые, и листья у всех разные. Фу, как некрасиво! Скорее, позовите 1000 лесорубов!» Позвали 1000 лесорубов, и король приказал им. «Лесорубы, обычно вы рубите деревья и их ветви как попало. Вам ведь нужны дрова. Отныне и впредь я повелеваю рубить ветви так, чтобы деревья выглядели мило». «Это как?» — удивились лесорубы. «Сначала вы пойдете в школу парикмахеров, а потом отправитесь в лес и приведете кроны в порядок. Одним деревьям сделаете короткую стрижку, другим — челку, третьим завьете кудри, четвертым соберете ветви в конский хвост, пятым пригладите листья. Будет у меня подстриженный и причесанный лес. Не лес, а радость для глаз». Лесорубы привыкли повиноваться королю, поэтому они послушно отправились в школу парикмахеров, а прямо оттуда — в лес. Они сделали деревьям самые причудливые прически с косами и косичками, с хвостиками, чубчиками, челочками, буклями и так далее. Король-кудряш глядел на свой лес с высокой башни и не мог наглядеться. И что, этим все и кончилось? А вот и нет. Когда пролетавшие над лесом птицы смотрели вниз на деревья, сперва от испуга, а потом от смеха, они начинали щебетать, галдеть и кричать. До того им было смешно, что от смеха они писали и какали. А поскольку поглазеть на причесанные деревья слетались птицы со всего света, пришлось королю-кудряшу убежать далеко-далеко, чтобы не запачкать наряд и прическу. С тех пор лесники не стригли деревья, и вскоре лес стал прежним, свежим, зеленым, свободным, с растрепанной ветром листвой.